сын мой, упорство, настойчивость и постоянство тоже усиливаются мыслью и утверждаются ритмом. Так можно усилить любое качество, ибо в зародыше они все налицо. Опыт даст уверенность в возможности достигнуть желаемого. Каждому достижению порадуемся.